1549, 14 марта. Советую над орденом Будды Побеждающего прибавить треугольник трех камней – желтый, синий и лиловый. Желтый наверху, правый – лиловый и левый – синий. Так будет показано значение древнего знака трех точек. Скажем полковнику, ты мог быть комендантом города знания, мог бы учить молодых дисциплине, но ты наложил на себя подвиг самодисциплины для погашения древнего костра. Труд может истинно украсть тебя. Восполни пробелы сознания и умения. Меня изумляет мое материнское чувство к владыке. Это чувство матери мира в минуты торжества истины. Чем объяснить свечение из рук Фуямы при касании предметов? Это было напряжение центров против возможности болезни желудка. Что означает суровая деятельность центров, питаемых кровью? Есть центры, питаемые кровью, и другие – эманациями духа. Можно ли перечислить центры, питаемые духом? Кундалини, оплечье, горловой и третий глаз. 1550, 16 марта. Не вижу ничего удручающего, но заботьтесь о здоровье. Сердце, желудок, горло и легкие – устраняю личные хлопоты, для сердца также хочу скоро найти молоко. Но мне на ночь трудно. Но днем несколько глотков полезно. Запомни, лучше двигать стоянки, тем избегаете болезни. Ночь на 17-е. Видение внутри себя пламени широкого в основании с длинным язычком, с одной стороны цвет серебряный, голос учителя, вековечный план, родная, сохраню. 1551, 18 марта. Как называлась столица народов Готлу? Гота. К какому народу принадлежал учитель Алалминг? Арьяварта. Ночь на 19-е. Ходила по картинной галерее, где-то на юге Европы. Должно быть, Испания. Видела прекрасные примитивы испанской и итальянской школы с богатым орнаментом выпуклого золота на уборах и каймах одеяний. Картины крупные размерами. В сравнительно небольшой квадратной комнате с одним большим окном висел прекрасный гобелен, занимая целую стену. Против него большой квадрат, изображение Бога-Матери, фигура больше человеческого роста, богатое одеяние, щедро украшенное выпуклым золотом. Но особенно поразила меня картина, висевшая у двери, должно быть портрет. Мужская фигура вся черная, в черном бархатном камзоле, рукою отодвигает восточную пеструю драпировку, скрывавшую богато убранное помещение. Воздушная перспектива этого помещения от контраста черного бархата на переднем плане была настолько поражающе необычна, что я воскликнула: «Сколько воздуха в этой картине!» Тут же раздался смех в толпе посетителей, и кто-то сказал: «Как можно видеть воздух?» И когда я с большим вниманием продолжала осматривать эти шедевры искусства, услышала голос: «Смотри, смотри перед уничтожением!» Начинаю замечать у себя особое свободное дыхание на высотах. 1552, 20 марта. Помните об огненном крещении, о кресте огненном, о всех пылающих чашах, которые уже давно показал вам как символ грядущей йоги. Сперва эти чаши были показаны вам на острове, подлежащем уничтожению. Какую галерею посетила я ночью? Эскуриал. Картина, поразившая меня. Зурбаран. Можно спросить, с какой планеты пришел Будда? С Венеры. А владыка Христос с сужденной меру. Ночь на 22-е. Снова видела свой Терафим. Выражение спокойное. 1553, 22 марта. Кем перейдет владыка Будда на Венеру? В другую расу. Водителем. А владыка Христос? Тоже на явленную Венеру водителем. Также и я. Теперь такое напряжение сознания, что мы надеваем модератор. Прошу не замечать окружающего несовершенства. Но я не чувствую расширения сознания, как видит его учитель. Ключ исследуется под почвой. Качество йога – не считать себя умным. Очень следим. Теперь идите. Ночь на 24-е. Ощущение как бы выхода из какого-то футляра, сопровождавшееся трепетом сердца. Услышала свой голос, говоривший: «Юрий, не давай ему следовать за нами». Опять сознание участия в событии, но не удержало в памяти. Модератор действует. «Война пространственная», — голос учителя. «Законно, иерархически решил. Внутри болезнь смерти. Человек может, если хочет». Ответ на мой вопрос. Скоро ощутила как бы падение, также сопровождавшееся трепетанием сердца. Видение в себе три пламени в горизонтальном положении и параллельно глазам. Все три пламени на концах светящихся палочек нервов. Боли в солнечном сплетении, ощущение жара в теле, отсутствие сна. По утрам еще сильные заморозки, идем в шубах. На утро боль в солнечном сплетении продолжалась и ощущалась слабость.